Глава 4. Утро началось с привычного звука будильника и солнечного света, проникающего сквозь занавески. Я потянулась и со стоном выбралась из-под теплого одеяла. Вчерашние события с черной розой не покидали голову, и хотя я пыталась отогнать тревожные мысли, они все равно возвращались. После завтрака, мимоходом взглянув на свое отражение в зеркале, я заметила, что под глазами пролегли темные тени. «Такими темпами меня скоро в дурку заберут», — мрачно подумала я, собираясь на уроки. Школа встретила меня привычным гомоном голосов и смехом. В коридоре толпились ученики, обсуждая предстоящие проекты, вечеринки и сплетни. Я старалась сосредоточиться на обычной школьной рутине, но в глубине души не могла избавиться от смятения и тревоги. На перемене я встретила Раю, и та, заметив мой усталый вид, с ухмылкой заметила: «Выглядишь так, будто во сне за тобой бегал Фредди Крюгер, или это Марат заставляет тебя нервничать?» Мурашки пробежали по спине. «Лучше бы Крюгер, честное слово». «Да нет, просто не выспалась», — усмехнулась я, пытаясь скрыть свои настоящие чувства. Почему-то я не решалась рассказывать однокласснице о Розе. Сама не знала, почему. Будто, произнеся это вслух, сделаю все реальнее. Пусть это будет пока только между мной и Маратом. Рая наклонилась ближе, будто хотела что-то сказать. Но в этот момент к нам подошел Александр. «Ну как, новенькая, не потерялась в этом океане свежих лиц?» С улыбкой спросил он, поправляя очки. «О, уже потонула», — ответила я, стараясь поддержать шутливый тон. «Но, похоже, ты станешь моим спасателем». «Я всегда готов прийти на помощь», — проговорил он с легким поклоном. «Может, запишем совместный проект? Как не утонуть в море школьной жизни?» Я улыбнулась. Мне нравился Сашин юмор, да и вообще мне было с ним комфортно. «Как насчет, как не сойти с ума от одноклассников?» — предложила Рая с ухмылкой. «Это уже сложнее», — ответил Саша, и мы рассмеялись. Спустя несколько уроков я поняла, что Марат не придет сегодня в школу. Это удивило и слегка огорчило меня. Я хотела поговорить с ним, узнать, какого черта он делает, и его отсутствие оставляло пустоту. «Рая, ты не знаешь, что с Маратом? Почему его сегодня нет?» — шепотом спросила я у девушки, когда мы сидели на уроке. — Не знаю, — также шепотом прошипела Рая. — Но кажется, он что-то затевает. Может, снова сменил школу? Я навострила уши. — А что с ним не так? Он уже менял школу? — спросила я, стараясь говорить как можно тише, чтобы никто не подслушивал. Рая немного напряглась, оглядываясь по сторонам. Она всегда была осторожной, и я понимала, что тема Марата может вызвать ненужное внимание. — Да, — проговорила она, наклонившись ближе. «Я слышала, что он часто меняет школы, но не знаю почему. Говорят, у него сложные отношения с отцом. Может, он просто не может найти свое место?» Сложные отношения с отцом? Это объясняло многое. Его самоуверенность вдруг перестала казаться настоящей, скорее броней, под которой давно копилось что-то тяжелое и злое. «Но почему ты говорила, что не стоит ему доверять?» Спросила я, чувствуя, как меня охватывает легкий страх. Рая вздохнула, и в ее глазах мелькнула искорка беспокойства. «Марат может показаться интересным, но у него есть свои демоны. Я видела, как он ведет себя с другими. Иногда кажется, что он просто хочет быть в центре внимания, а иногда что-то скрывает». Ответила она, и я заметила, как ее голос стал тише. «А еще говорят, что в прошлой школе он довел одноклассницу до нервного срыва». «Ты думаешь, это правда?» Спросила я, чувствуя, как сердце забилось быстрее. Рая прикусила губу серьгой. «Может, и нет, но лучше быть осторожней. Он может зацепить за живое, и ты не всегда будешь готова к этому». Я задумалась. Поведение Марата, его слова, действия — все это так и тянуло меня к нему, но теперь я понимала, что за этой тягой могут скрываться проблемы. «Я просто хочу поговорить с ним», — произнесла я, разглядывая свои руки. «Это нормально», — ответила Рая, пытаясь успокоить меня. «Но важно помнить, что он не из тех, кто легко открывается. Если решишь поговорить с ним, будь готова к тому, что он может не ответить так, как ты ожидаешь». Я кивнула, осознавая, что это может быть сложно. Но чем больше я думала о Марате, тем сильнее становилось желание разобраться в его истинной природе. Наш разговор прервал звонок, и я переключила внимание на учителя. После уроков к нам с блестящими глазами подошла Олеся. «Девочки, у меня есть план. Мой старший брат устраивает вечеринку, и я вас всех приглашаю», — воскликнула она. Рая заинтересованно склонила голову. «Звучит весело», — воскликнула она. «Когда?» «Сегодня вечером в клубе «Авиатор», — ответила Олеся, параллельно здороваясь с другими одноклассниками и размахивая руками кому-то в коридоре. «Она когда-нибудь остается одна?» «А твой братишка вообще в курсе, что ты придешь, да еще и не одна?» — фыркнула Рая. Олеся закатила глаза. «Он должен быть благодарен, что я хоть как-то разбавляю компанию его тупых друзей, а вместе с вами мы вообще оторвемся по полной». Мы с Раей переглянулись. Звучало как отличный план. Возможно, это было именно то, что мне нужно, чтобы хотя бы на время перестать думать о Марате и Черной Розе. «Я за?» — кивнула я. Рая со смехом присоединилась. «Это будет легендарно, девчонки!» Взвизгнула Олеся и тут же, как ураган, умчалась в коридор наводить шороху. «Ее брат точно не будет против?» С сомнением покосилась я на Раю. Та пожала плечами. «Он та еще заноза в заднице, но мы что-нибудь придумаем». Я сдержала протяжный вздох. Кажется, вечеринка действительно намечается легендарной. Вернувшись домой, я быстро переоделась, выбрав облегающее черное платье, которое подчеркивало фигуру. Остановившись перед зеркалом, я собрала волосы в высокий хвост и достала джинсовку. Поздно вечером, могло быть прохладно. Бросив последний взгляд на черную розу, которая стояла в высоком стеклянном стакане возле моей кровати, я тряхнула головой и твердо решила, что сегодня буду веселиться, как в последний раз. «Выглядишь потрясающе!» — воскликнула Рая, когда мы встретились возле клуба. «Готова к вечеринке?» Я почувствовала, как внутри все закипает от волнения. «Готова!» — кивнула я, будто махом нырнула в прорубь. Когда мы подошли к клубу, музыка долетала до нас издалека. Вход был ярко освещен неоновыми огнями, а вокруг толпились люди, смеясь и общаясь. Я почувствовала, как мое тело вибрирует от мощной музыки. В клубе кипела жизнь, яркие огни, музыка, люди, танцующие под ритмы. В воздухе витал запах коктейлей и парфюма, смешиваясь с туманной дымкой. Я вертела головой, рассматривая все вокруг. До того, как переехать в новый город, я не часто бывала в подобных местах, и теперь мне все было в новинку. Олеся быстро провела нас к бару. «Я сейчас», — сказала она и отошла к друзьям. Мы заказали коктейли. Сделав глоток, я попыталась расслабиться, но вдруг мой взгляд зацепился за знакомую фигуру в толпе. «Да нет, да не может быть!» Это был Марат. Он стоял с группой парней, и его уверенное поведение привлекало внимание. Ярко-синие глаза искрились в свете клубных огней, а на лице играла загадочная улыбка. Он выглядел так, как будто чувствовал себя хозяином этого места. Я замерла, сердце забилось быстрее. Я не ожидала увидеть его здесь, и это выбивало из равновесия сильнее, чем хотелось бы. «Ксю, ты в порядке?» — спросила Рая, заметив, что со мной что-то происходит. «Да, просто он тут», — пробормотала я, не отрывая взгляда от противоположного конца танцпола. Рая посмотрела в ту сторону, и понимание на ее лице сменилось на озорное. «О, так это он!» — воскликнула она, подмигивая. «Ну все, держись!» Я хмыкнула, не отводя взгляда. Марат действительно притягивал внимание, нагло, почти демонстративно, и это цепляло. «Не думала, что он будет здесь», призналась я, одергивая платье. Оно казалось слишком облегающим, и в этот момент я ощущала себя уязвимой. «Просто будь собой», — посоветовала Рая, потянувшись за коктейлем. «Ты же не собираешься позволять ему испортить вечер, верно?» Я кивнула, хотя в глубине души чувствовала, как его присутствие заставляет меня теряться. «Смотри, он уже идет сюда», — шепнула Рая, и, обернувшись, я увидела, как Марат пробирается сквозь толпу. «Черт!» Полголоса выругалась я. Марат подошел ближе. «Эй, новенькая!» С ухмылкой протянул он, останавливаясь возле меня. Внутри что-то резко дернулось, но я не позволила этому отразиться на лице. Сделала вдох, выпрямилась. «Ты здесь?» Спросила я ровно, будто его появление не выбило меня из колеи. «А ты думала, я пропущу вечеринку?» Насмешливо проговорил Марат. «Старший брат Олеси — мой друг. Или ты не в курсе?» «Теперь в курсе», — пожала я плечами. «Город оказывается тесный». Я поймала его взгляд и не отвела свой. Даже если сердце билось быстрее, этого он знать не должен был. «Ты напряжена», — заметил Марат, и его голос стал не таким резким. «Я не собираюсь тебя пугать, кис-кис. Я здесь не за острыми ощущениями, просто хочу проветрить голову». Я прищурилась, не отводя взгляда. «Странный способ ты выбрал». Он усмехнулся, без привычного вызова, почти лениво. «А я и не выбирал. просто оказался здесь». Я хмыкнула. «Не верю, что у тебя может быть что-то просто». Марат пожал плечами. «Не ищи подвоха там, где его нет, кис-кис. Сегодня без игр». Я молча смотрела на парня, прислушиваясь к себе. «Давай просто повеселимся сегодня, хорошо?» Предложил он, и в его глазах мелькнула мальчишеская беззаботность. «Вечеринки же для этого и нужны». Я почувствовала, как пружина внутри меня слегка расслабляется. Чью бы роль этот парень ни играл, он был прав. Надо просто повеселиться. «Хорошо?» Наконец согласилась я, хотя сама не была уверена, что это правильный выбор. Марат протянул мне руку, я вложила свою ладонь в его. Его рука была теплой, и ощущение этого контакта отправило по моему телу электрический заряд. «Пойдем», — сказал он, и я почувствовала, как он ведет меня вглубь толпы. Музыка гремела, люди вокруг нас танцевали. Мы встали в центре танцпола, и я почувствовала, как музыка проникает в каждую клеточку моего тела. Марат двигался на удивление плавно, будто знал этот ритм заранее. Я ловила себя на том, что подстраиваюсь под него неосознанно, кожей, дыханием. «Видишь, ничего страшного не происходит», — прошептал он, наклоняясь ко мне, чтобы я услышала. Я спрятала улыбку и, помедлив, спросила. «Марат, это ведь ты оставил черную розу на моей подушке?» Парень замер, его руки на моей талии напряглись. «Ты не должна ее оставлять», — сказал он глухо. «Почему?» — спросила я, не в силах сдержать любопытство. «Потому что я не оставлял тебе никакой розы», — пригвоздил меня тяжелым взглядом Марат. Мои ноги подкосились, перед глазами поплыло. «Что? То есть это не ты прокрался ночью в мою спальню?» Глупо переспросила я, пытаясь избавиться от липкого ужаса. «Получается, ночью, пока я была дома одна, кто-то забрался в квартиру, и я даже не знала, кто это был и что творилось у него в башке. Твою мать!» «Нет», — покачал головой Марат, напряженно глядя на меня. «Если он играл, то место ему было на премии «Оскар». Марат хотел сказать что-то еще, но его окликнула светловолосая девушка, и он отвернулся, теряя нить разговора. «Да, иду», — кивнул он незнакомке и снова посмотрел на меня. «Ты в порядке?» Я невесело хмыкнула. «В порядке ли я?» «Да, конечно. Подумаешь, меня преследует какой-то больной и оставляет на подушке черную метку. Делов-то?» Марат, заметив мое состояние, немного отступил. «Пойдем, я познакомлю тебя с друзьями», — предложил он, приобнимая меня за плечи. Я отстранилась. Мне так и хотелось подколоть его, что блондинка уже заждалась, но это было бы по-детски. «Я лучше поищу Раю», — быстро ответила я, пытаясь скрыть смятение. Я не была готова слепо следовать за Маратом. Парень на мгновение замер, изучая меня внимательным взглядом. В его глазах мелькнуло что-то темное. «Как хочешь», — сказал он, и в его голосе прозвучало равнодушие. «Если что, я пока в клубе». Я кивнула, и Марат пошел за светловолосой девушкой, смешиваясь с толпой, а я осталась в центре хаоса одна, со своими мыслями и страхами. Несмотря на пьянящую атмосферу вечеринки, мне стало не по себе. В этот момент я поняла, что, возможно, это только начало моих проблем, и во всем мне придется разбираться самой.